387, июль, 20. Узор духа в пространстве, оставляемый им на протяжении долгих тысячелетий, являются собою рекорды пройденной им жизни во всех мирах. В доме Отца обителей много, и каждую может украсить он в процессе своего восхождения к свету, каждую, через которую проходит. Рекорды пространства нестираемы. Забота о том, чтобы были прекрасны они, и в жизни земной одни украшают ее, внося в нее свет, другие обезображивают и отемняют. Но плоды этих деяний остаются с человеком навсегда. Результаты своих накоплений он носит с собою в ауре своей, и от них никуда не уйти. Строящий на красоте строит жизнь в гармонии с космическим законом. Строящий на красоте оправдан. Красота и свет неотделимы друг от друга. По этому признаку безошибочно определяется путь восходящий. Красотою идущий будет спасен.